дернулось у прошлого и вдруг разревелось. Так по-детски, что барабан не выдержал. Хорошо, хорошо, хорошо. А сам устал. Не дослушал скрипичной речи. Шмыгнул на горящий Кузнецкий. И ушел. Оркестр чуже смотрел, как выплакивала скрипка без слов, без такта. И только где-то глупая тарелка взлязгивала. Что это? Как это? А когда Геликон наружу потом крикнул: «Дура, плакса, выпей», я встал. Шатаясь, полез через ноты, сгибающиеся под ужасом пюпитра, зачем-то крикнул: «Боже!» Бросился на деревянную шею. Знаете, что скрипка мне ужасно похожа. Я вот тоже ору, я доказывал, ничего не умею. Музыканты смеются, влип как. Пришел к деревянной невесте, голова. А мне наплевать, я хороший, знаете, что скрипка. Давайте будем жить вместе, а? Знаете, что скрипка? Давайте будем жить вместе, а?